В эфире «Эхо Москвы», программа 49 минут. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Нарышкин. И напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я вас приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. И я вас, дорогой мой юный друг Нарышкин, искренне приветствую. Продолжаем в программе 49 минут копаться в тонкостях американской политики. У нас сегодня человек военный, Марк Эспер, глава Пентагона, который... Ну, он как бы бывший военный. Давай... Я соглашусь. Министр обороны – это не человек не военный, да. Это во-первых. Хотя он служил менеджер. В армии, и долго служил в армии. Но, давай сразу объясним. Действительно, в программе 49 минут мы берем в качестве наших героев разного рода американских лидеров. Но сегодня наш разговор будет связан с Марком Эспером, потому что... Есть чисто военные обстоятельства. Ну, скажем, то, что Соединенные Штаты... Война, что ли? Не дай бог. Но, тем не менее, то, что Соединенные Штаты вышли из договора о распространении ракет средней малой дальности. У невозможности, так сказать, в этих условиях поддерживать условия этого договора заявила Россия... заявил президент России Владимир Путин. Особую позицию занимают другие страны, в том числе и Китай. Россия заявила о том, что она готова хоть завтра, в любой момент, приступить к обсуждению. Ну, этот договор уже, ДРСМД договор мертв, заключение нового договора, проведение полномасштабных переговоров по стратегическим вооружениям, вообще по всему пакету... Вы прямо вы сгущаете краски, у вас такой заговор в голосе слышится. Вопрос совершенно в другом. Это просто объясняет, почему фигуры, влияющие на военную политику, на военную стратегию Соединенных Штатов, в частности, министр обороны, а это его прямая обязанность, попадает в поле нашего интереса. Вот мы говорим сейчас о Министерстве обороны, правильно, а не Министерстве сельского хозяйства. В сельском хозяйстве есть, например, Министерство сельского хозяйства. Но мы же о нем не говорим. Есть другие министерства. А Марк Эспер, вот только что назначенный, так сказать, на этот пост, причем достаточно быстро прошло с момента того, как его выдвинул президент Дональд Трамп на эту позицию, а выдвинул его 15 июля, меньше месяца тому назад. Он уже прошел, так сказать, все соответствующие слушания. Короче говоря, он вступил в должность. Ну, а вы смотрите, тут же что важно подчеркнуть. Он-то в должность вступил, и проголосовали за него большинством в Сенате. Только 8 было против. Да, а он пользуется большим уважением и у демократов, и у республиканцев. Ну, кстати, собственно, наша программа и должна будет объяснить, почему он пользуется уважением. Да, так мы расскажем. Хотя, кстати, при таком первичном взгляде на его биографию может показаться, что у него все довольно прозаично, банально и скучно. Нет, у него есть там все-таки такие... Опять что-то выискал в его личной жизни? Нет, никаких скандалов. Что человек не стал министром обороны в такой стороне Штаты, а ты уже пытаешься копаться в его белье. Да, до нижнего белья меня не допустили, потому что служба охраны американская действует эффективно, но есть на самом деле интересный эпизод, просто если мы даже расскажем подробнее о компании, в которой он работал, военный, и о фонде, в котором но он работал. Но он не работал, он же не несет ответственность. Лишь бы перечить мне. Значит, смотрите, важно понимать, не перебивайте, вы уже говорили. Кошмар. Я посетил магазин российского императорского завода «Фарфора». Михаил Гусман получил зарплату. Нет, я купил чашку с блюдцем. И когда подошла женщина по имени Марина и сказала: «Вы знаете, я очень большая поклонница вот вашей программы, вы там с Нарышкиным построже. И я обещал, что ее пожелание я не только выполню, понятно. И даже озвучу в эфире». Хорошо, что у нас с вами разделяет сегодня большой стол наш длинный, поэтому вы до меня не дотянетесь. Конечно, Марка Эспера утвердили-то довольно быстро, но надо понимать, что пост был министра обороны вакантным. Более того, он не просто очень-очень-очень долго, вообще впервые за 70 лет. Да, вот он был в самый длинный период, что называется, в истории. Кстати, эта должность не так давно была учреждена в Соединенных Штатах, чтобы ты знал. А там же мы давайте вспомним, что в конце прошлого года в отставку ушел Мэттис, Джеймс Мэттис, мы про него делали передачу. Надо сказать, что он не то, что ушел в отставку. А потому что... Надо сказать откровенно, что его слился. Просто... Или его слили. По-русски говорят, Трамп прогнал. У них настолько... Они были настолько несовместимые фигуры. Да. Вот этот самый Мэттис, о котором, кстати, сделали программу. Да. А это Мэттис пес, по-моему. Да. Ну, он не пес, это или кто? Его прозвище. Правда. Слушатели, которые не очень глубоко знают, так сказать, американскую политику, американских министров. Я просто вопрос был такой четырехзвездный генерал. Это Мэттис пес сказал Нарышкин. Вот. Но он действительно такой боевой, так сказать. Слуга царю, отец солдатам. Оно было слишком тесно им вместе. Не-не, да. Они... Там вообще, понимаешь, какая штука. Наш, так сказать, президент Трамп, которого, так сказать... Трамп не любит рядом с собой самостоятельную фигуру. Да нет, он, посмотри, он ведь с первой недели пребывания Трампа в Белом доме, а истекло, истекает, значит, осенью 3 года, значит, он... чехарда назначений в его кабинете, причем высших должностей, он заменил глава Госдеп, заменил главу администрации. Дважды менял советника по национальной безопасности. Значит, если взять его первоначальную команду, то он ее, знаешь, вот это знаменитое, когда он был ведущим телевизионной программы, понял, что я fired. Да. Так вот это fired, у него прозвучало отношение. Слушайте, но мы с вами говорили о том, что, в принципе, это же нормальная история, когда меняются люди на разных должностях, когда приходит новый президент, новая партия, но нет, все-таки не, костяк, нет, подожди, среднее подожди, звено, и эти нет, люди остаются подожди, и работают в администрации. Есть огромная команда администраторов, менеджеров, чиновников, скажем так, не то что средней руки, но не первых лиц. Заместители министра, руководители ведущих департаментов, ратов, министерств. И они вечны. Да. Или очень многолетние. А вы же рассказывали про какую-то вот... Да, Катю. Пожилую Катю, женщину. В Белом доме, которая занималась, сказать, телевизионными, организацией съемок. Съемах. Да. Я говорю, она так вообще, что чуть ли с Эйзенхауэра там работала. Она всех знала. И любила там посплетничать там про разных, особенно про первых леди разных времен. Не в этом дело. Но она там небольшой чиновник. Но я говорю сейчас вообще про чиновников. А министры вообще... Первые лица, они, конечно, добираются новым президентом. Но мы так говорим не об этом, а то, что сам Трамп команду свою тасует просто чуть ли не каждые несколько месяцев. То есть вы думаете, у него руки чешутся? Нет. Я думаю, что с ним трудно ужиться. И он не терпит. Требовательный. Тут вопрос, мне кажется, понимаешь, в чем дело? Он подход, поскольку у него во многих подходах. Взрывной характер. У него во многих подходах. Подход через, так сказать, как бизнесмена, да, как руководителя крупной компании, то он привык, что ему беспрекословно подчинялись. Он привык, что его слово не подвергается никаким, так сказать, сомнениям и, так сказать, или любой критике. Поэтому, так сказать, ситуации, когда кто-то позволяет оспаривать его решение или выступать со своим мнением, тем более в такой щекотливой сфере, как оборона, где он уж точно не специалист. А люди, как вот тот же Мэттис, он же был действительно очень мощный генерал с богатейшим опытом. И конечно, ему было странно, когда Трамп ему указывал на основные направления военной стратегии. Ну, а согласитесь, с этим Эспером все-таки у Трампа, может быть, гораздо больше общего. Между Мэттисом, он же назначил до этого исполняющего обязанности некого господина Шанахана. Патрик какой-то. Патрик, да. Он из корпорации Boeing. Он выходец оттуда, понимаешь? И вроде бы он сделал у него ставку. Потом он вдруг резко стал им недоволен, об этом даже сказал. И, так сказать, причем, понимаешь, американская пресса, она, так сказать, ее много критикуют у нас, есть, наверное, за что критиковать, но она все-таки в высочайшем смысле слова профессиональная, и она улавливает любые тенденции, любые дуновения политических ветерков, которые гуляют по коридорам Белого дома. Слушайте, а с этим Шанаханом я просто сейчас вот посмотрел, дикая же история, потому что как раз когда он на должность министра обороны претендовал, всплыл скандал какой-то 9-летней давности, когда его Шанахан и его бывшая жена обвиняли друг друга в физическом насилии. И, значит, было опубликовано интервью с Шанаханом, в котором тот рассказывал, что в 2011 году сын, которому было 17 лет, якобы ударил свою мать по голове бейсбольной битой и проломил ему голову. В общем, Шанахан обнародовал заявление, в котором выразил сожаление, что инцидент многолетней давности вновь всплыл и был представлен в неверном свете, и сказал, что, конечно, хотел бы быть министром обороны, но быть хорошим отцом для него важнее. Такая темная история. Кстати, ФБР до сих пор расследует эту историю. Да, но, несмотря на это, его все равно бы, конечно же, но вот вне всяких сомнений, не оставил бы во власти министерского офиса Трамп. Он был им уже недоволен. И поэтому судьба Шанахана была предрешена, а этот скандал только ускорил эту процедуру. Я напомню слушателям, что в эфире «Эхо Москвы» программа «49 минут». Наш сегодня герой с Михаилом Гусманом, Марк Эспер, глава Пентагона. Ну, пройдемся по биографии. Я вот смотрю, у вас уже фото, даже материалы из доказательства. Не, ну, вот, понимаешь, я тебе скажу. Вот смотри, вот опять-таки, да, вопрос готовности к программе. Это не просто бегать глазами по... Как я делаю, как да. делаешь ты. Ну, на вы своем iPad. Сколько раз мы возвращались? Вы человек старой формации, вам все напечатать надо. Да. Ну, а где у тебя фотография напечатать? Я-то старой формации. Вот у меня фотография. Ну, видишь, тоже есть фотографии. Но что мы с вами меряемся тут в прямом эфире? Фотографиями. Да. Вот. Ну, надо сказать, что мне кажется, что если мы говорим про нашего нынешнего героя, Марка Эспера, он человек, ну, скажем так, достаточно взрослый. 26 апреля 1964 года он родился в Пенсильвании. 55 лет. Да, в Юнионтауне. Это такой идеальный, я считаю, возраст, чтобы возглавить министерство, тем более даже такое мощное, как... Тут это позволяет быть еще достаточно в физической форме хорошей, а с другой стороны, быть человеком с опытом. Он, в общем-то, начинал свою карьеру как профессиональный военный. И это принципиально важно, потому что... Его, я думаю, что одна из причин его назначения, потому что Трампу очень важно, и он это говорил об этом, чтобы новый министр обороны был воспринят военными кругами, воспринят uh-huh. военными. Но мы уже говорили в этой студии не один раз, что по американским, так сказать, правилам, министром обороны, может быть, только гражданский человек, при этом уже 7 лет, как положивший, не меньше, чем 7 лет, положивший погоны, повесивший погоны на гвозди. Вот, когда мы говорили про Мэттиса, мы же, по-моему, с вами упоминали, что был... Да, специально был такой, который смотрел. Потому что это не конституционный закон, это некая сложившаяся такая политическая традиция. Вот. Но, кстати сказать, вот первое, что бросается в глаза... И первое, о чем спекулируют сегодня все американские газеты, ну. это то, что наш друг, господин Марк Эспер, учился на одном курсе с нынешним госсекретарем Майклом Помпео. О, ничего себе. Они однокашники. Угу. Мало того, что они вместе заканчивали эту вот Академию военного Вест-Пойнта, но они, конечно, на этом курсе общались. Многое говорит о том, что у них есть добрые отношения. При этом, и вот тоже очень, так чтобы все обратили внимание, опять-таки, если верить американской прессе, если следить за ней, если следовать ее анализу, то на решение Трампа назначить Марка Эспера министром обороны, конечно же, повлияла рекомендация сразу двух его ближайших советников в этой сфере. Это, собственно, Помпео, но и Болтона. И вот это интересно. То есть, помощник по национальной безопасности. Вот этот, который Болтон, в Москву приезжает. Ну, как приезжает? Он не так сейчас приезжает, то бывал. Ну, приезжал. Да. Значит, при этом, все говорят о том, что у Болтона с Помпео они, ну, нельзя сказать, что как там кошка с собакой все время, так сказать... В общем, бывают противоположные взгляды. Не, ну да. Это, кстати, сказать вообще-то отдельный разговор, и не хочется... Не, ну, общий-то вектор, наверное, единый, но не, подходы не, к решению смотри, проблемы, вообще, они могут вообще, разниться. Вообще бывает ситуация... Понимаешь, это противоречие заложено в самой этой структуре. То есть, повыше профессиональной безопасности. Человек, который, по идее... должен быть достаточно, ну, скажем так, ястребиного. Угу. Он же прямо обязательно. Ну как, он занимается социальной безопасностью, он должен быть все время бдеть и бдеть, бдеть и бдеть. А руководитель Госдепартамента, это человек-дипломат, он должен, наоборот, как бы сглаживать да, все углы. Да, да, он должен обострять ситуацию. Угу. И ну, условно, так, грубо, очень грубо говорю, просто сразу извиняюсь перед радиослушателями. То есть, грубо говоря, пугать президента опасностями. А по идее, министр национальных дел, он же... А он должен запуганного президента возвращать с небес на землю. Говорит, послушайте, а у нас бюджет. А давайте договоримся. И поэтому были случаи. Ну, например, по-моему, Киссинджер, он совмещал две должности. Очень удобно. Не, ну, и никаких дискуссий, никаких потому, споров. Нет, нет, нет, именно потому, что как бы вот до этого он пользуется тогда безоговорочным авторитетом, безоговорочной поддержкой. Вот, поэтому, а вот Болтон с Помпео, ведь оба, так сказать, в этом плане люди опытные, и важно, что нашего героя Марка Эспера не только Помпео поддержал как однокашник по Вестпойнту, но и Болтон. Тут, знаешь, еще, понимаешь, вот в некоторых, вот, должен очень министр обороны Соединенных Штатов, тоже не случайно она гражданская. Потому что вот если взять даже такие вот, ну, самая такая, скажем так, драматическая история противостояния между, допустим, Америкой и еще Советским Союзом, это, конечно, Карибский кризис. И министром обороны тогда был никто иной, как... Роберт Макнамара. Он уже ныне покойный. Но я успел с ним там, несколько лет назад встретиться. Он уже был, так сказать, в таком достаточно большом возрасте. Но, понимаешь, все-таки фигура, как ни крути, в определенном смысле слова, пусть даже со знаком минус, историческая. Министр обороны Соединенных Штатов во времена Карибского кризиса. В общем, очень было забавно, когда я ехал к нему на интервью, за рулем машины, кто ехал, вез меня наш тогдашний руководитель отделения ТАСС в Вашингтоне Андрей Ситов, он же Шитов, что Ситов, тоже понятно. Кстати, вот только что передали, вот, ну, я потом сообщу эту новость, потому что она, так сказать, чтобы не перебивать самого себя. Так вот, он остался на перекрестке светофора, как раз у здания, где у нас должна была быть встреча с Макнамарой. И дорогу приходил такой пожилый дядечка в белых кедах, в джинсах, в клетчатой ковбойке. И еще, знаешь, такой классический, ну просто как даже, наша авоська с сеткой в руках. Он говорит, слушай, говорит, Макнамара и есть. Вот. И Макнамара, и я думаю, что вот если кто не знал его в лицо, в жизни бы вот в этом пожилом весьма джентльмену, который переходил улицу с авоськой, не узнал бы того самого человека, от решения которого, на встречу от рекомендации, нет решения, от рекомендации которого зависело тот, во время Карибского кризиса. Мораль всей этой истории, что человек на старости лет был выкинут на свалку истории, нет, и не успел обворовать страну. Мораль или другая. Что? No. Я это вспомнил прежде всего в контексте своего интервью с Макнамарой. Да. Который мне рассказывал, а это я потом узнал из множества источников. Более того, об этом мне рассказывал тоже, к сожалению, покойный наш великий посол в Соединенных Штатах Анатолий Федорович Добрынин, столетие которого будем отмечать 16 ноября, что, как ни парадоксально, именно министр обороны Макнамара был как раз, принадлежал к числу голубей в окружении Кеннеди. По поводу Карибского кризиса. Именно Макнамара удерживал и Кеннеди, президента Джона, и, кстати, Роберта, который был министром юстиции, но участвовал в этом всякого рода мозговых атаках от непродуманных действий в отношении Советского Союза в связи с возникшим Карибским кризисом. Я веду к тому, что министр обороны иногда бывает функция, как у гражданского лица, занимать более, ну что ли, выжидательную, более взвешенную. Но у него ответственности больше. Я же говорю. Ну, да. Кстати, я расскажу, значит, сейчас наше время, когда я говорю, вот эти очки Ray-Ban, я, по-моему, даже в этой студии рассказывал, почему-то назывались, они же были большой редкостью в то время в Советском Союзе, и эти очки носили буквально считанное количество людей, каким-то образом то ли привозили из-за границы. В том числе и Михаил Гусман. Не, я не носил темные очки, вообще не люблю темные очки. Брат носил? Брат он носил, да. Так вот, очки Ray-Ban, их почему-то назвали Макнамары. Я не знал, почему назвали Макнамары. Я вообще не знал, с чем назвали Макнамары. А, ну, хоть, вот, знаешь, вот такие каплевидные. Да-да-да. А потом выяснилось, что институты называли эти очки в честь Роберта Макнамара вместо обороны. А почему? Потому что война Карибского кризиса, середина 60-х годов, кто помнит, начало 60-х годов, было очень много его фотографий в советских газетах. То он был там на корабле снимался, крейсере военном, то еще где-то. И он все был в этих темных очках. Ну, тогда слово Ray-Ban не знали, а знаешь, вот по имени Макнамары. Так вот, и сам Макнамара, естественно, об этом понятия не имел. Но он всю жизнь носил вот эти очки вот этой формы. Но, правда, они перестали быть. У него не писалось темное, значит, обычный светлый. И я ему, кстати, привез специально с собой темные очки, эти Ray-Ban, каплевидной формы. Попросил его одеть, сказал, сфотографировал. Издевались над старым человеком. Вот, и сказал, что его имя, он даже не знает, полвека тому назад в Советском Союзе называли темные очки. Циничный Михаил Гусман, чего только не сделал в своей жизни ради хороших кадров для своей программы. Ну, это наша с тобой профессия журналистская, делать красивые кадры и вести умные разговоры. Значит, смотрите, возвращаясь к нашему эфиру, кстати, я думаю, мы уже подробнее про Эспера поговорим после перерыва. У него я бы выделил несколько этапов. Все-таки сейчас у него этап, связанный с непосредственно работой на государство. Был у него период, когда он работал. Нет, ну, надо сказать, в военной компании. Друг мой сердечный Нарышкин. Надо сказать, что он просто, прежде всего, долго и упорно и успешно служил в армии. Я просто в другом хронологическом порядке об этом говорю. В обратном. Хоть вы у тебя в детство, но возвращай. Да. Давайте мы продолжим нашу программу. 49 минут сразу после новостей рекламы. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. И наш сегодняшний герой Марк Эспер, глава Пентагона. Оставайтесь с нами. 49 минут. Программа 49 минут продолжается. В студии Алексей Нарышкин и напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Мы сегодня вам рассказываем про Марка Эспера, главу Пентагона. Вот Михаил Гусман хотел, видимо, на меня накинуться, наброситься и поставить на место, что я все перепутал или что-то упустил. Конечно, ты нельзя. Просто решил рассказать его биографию, конечно, в обратном порядке. Конечно, нельзя забывать о том, что Эспер, который теперь возглавляет военное ведомство, он карьеру свою начинал как профессиональный военный, и у него есть различные ведомственные награды. Подожди. Начать с того. В Персидском заливе он участвовал во время войны. Дистанционной дивизии, между прочим. Да. Войск. Он 7 месяцев участвовал в операции на территории Ирака, это 90-91 год. Хотя, я специально поинтересовался и у своих коллег в Вашингтоне, я вот разговаривал с нашим замечательным нынешним руководителем отделения в Вашингтоне Дмитрием Кирсановым, с другими коллегами, разговаривал с американскими коллегами из Associated Press, но найти подтверждений, что Марк Эспер непосредственно участвовал в боевых действиях, мы не нашли. То есть, да, он в смысле, был... он отсиживался, что ли? Нет, где-то? Ну просто его часть, так сказать, не участвовала в боевых действиях. Бывает же такое. То есть в активных боевых действиях он находился в составе десантной армии, задействован, но, что называется, стрелял, не стрелял, да? А, то есть вы к тому, что он, возможно, человек именно такой штабной? Нет, во-первых, штабной, а во-вторых, просто ну, так случилось. Надо точную информацию давать, тем более у нас слушатель разослушатель. Но, тем не менее, вот дальше. Я сказал, что у него служебные награды, медали, получил бронзовую звезду. Он командовал ротой в американских частях в Италии. На Бальтике, в Европе, Италии, он, да, в служил. Угу. Он потом перешел в Национальную гвардию, был резервистом сухопутных войск. И, наконец, только в 2007 году он вышел в отставку, получив звание подполковника. Мы с ним в одинаковом звании, тоже подполковник в отставке. И совмещал службу с учебой и работой. Вот что мы знаем про ту часть его жизни. Но, тихо-тихо, на действительной военной службе он все-таки провел 10 лет и еще 11 лет в Национальной гвардии в резерве. Так что для места обороны ведь это вполне достойный послужной список в том плане, что его никто не упрекнет, что он совсем уж гражданский человек. Тут важно понимать, что всю его карьеру Эсперу помогает его супруга Лия. Лия Эспер, и более того, если... когда он... Ты женат же на Рыжкин. Я женат, да, это правда. Что в твоей карьере тебе знание помогает? Разве она не звонит Бенедиктову? Там, дайте хорошие программы да, вести. Да, да, это именно так мужу. И происходит. И собирает всегда на работу. Вот. Смотрите, просто очень важно, что Эспер, когда в 2017 году его Трамп он назначал на должность министра армии США, это отдельная должность, не надо путать главу Пентагона и министра армии. Кстати сказать, я хотел, чтобы немножко рассказали, как устроены министерство. Сейчас расскажем, да. Во вступительном заявлении... Произносил он такую речь, я не знаю, торжественную, не торжественную, говорил, что уже 30 лет почти, что он в браке со своей этой Ли Эспер, и она его сопровождала как раз во время вот этой персидской войны в Персидском заливе, и их первого ребенка, первенца, старшего ребенка, родила в армейском госпитале. Вот. Вообще у них трое детей, двое сыновей и дочь. Илья Эспер, насколько я понимаю, она такая домохозяйка. А то есть было упоминание, что она занималась образованием, была учительницей, но есть отдельный в США перечень действующих педагогов. Ее сейчас там нет. Знаешь, я должен извиниться перед радиослушателями, даже перед тобой, Нарышкин. Я не точно сказал, уже сразу понял, что не точно сказал, но сейчас... Сейчас хочу к этому вернуться. Когда мы говорим о том, что по закону Соединенных Штатов министров, то есть, что министр обороны Соединенных Штатов не может быть назвать не гражданин, это как бы некие, так сказать, сложившиеся правила, а не закон. На самом деле это не так. Действительно, это все-таки законодательство. Закон, да? Да. 10-й свод законов, раздел 113. Вот это я сейчас пока... Мы с тобой разговаривали, да, сам для себя уточнил. Поэтому, и, кстати сказать, вот вопрос опять-таки. Вот это викторина. Давайте, внимание, попробуем. Внимание, викторина. Вопрос. Гонг стоит. Там, как ты знаешь, дорогой друг Нарышкин, мой юный друг Нарышкин, есть определенная иерархия всех должностей Соединенных Штатов, чтобы обеспечить преемственность власти. Но она соблюдается вплоть до того, что министры, что президент, вице-президент никогда не летает в одном самолете и прочее, прочее. Ну, на всякий случай, если... Ну, да. Более того, там даже там чуть ли не там до 30-го, до 40-го там должности все предусмотрено, кто за кем, если вдруг несчастье. Ну, да, там. Да. Вопрос. Каким человеком по должности, по иерархии в протоколе Соединенных Штатов является министр обороны? По каким номерам? Вот потрать 20 секунд эфирного времени, радиослушатели тебя простят, если ты вот сообразишь, каким по счету он является в иерархии. Ну, не первый, не второй, понятно. Потому что президент... Четвертый? Шестой, батенька, шестой. Ого, далеко. Ну да. Ну, давайте рассказывайте тогда, кто там. Третий, я не знаю. Госсекретарь, министр финансов. Президент, министр финансов. А какие-нибудь там глава палаты представителей, нет? Нет, ну да, представитель сената... Но уже после министра обороны туда, вниз. Шестой. Понял. Хорошо. Любопытно. Вообще, само ведомство военное... Вот, ну, это, кстати, очень интересная такая схема, действительно. То есть, представить, что вот эти гражданские... пять человек будут выбывать из списка резервистов, и потом очередь дойдет до министра обороны. Это интересно, да. Мало что, как и бывает в жизни. Это все предусмотрено американским правительством, чтобы страна, грубо говоря, ни в какой из моментов не оказалась без управления. знаменитая история, помнишь, ну, то есть, ты не помнишь, но, наверное, читал, что после убийства Кеннеди, там, что-то прямо в госпитале, так сказать, Джонсон, Линдон Джонсон принял присягу, когда вот в ту секунду, когда стало известно, что Кеннеди мертв, то он тоже, чтобы страна была... Ну, процедура, да, все прописано, да. Вот. Так вот, сама должность министра обороны существует совсем не так долго. Она только в 47-м году Соединенные Штаты ввели эту должность, когда они военно-морские силы, армию и военно-воздушные силы, как отдельный вид войск, тогда образовали, они объединили национальное военное ведомство, которое получило название National Military Establishment. И, в общем-то, в результате крупной реорганизации были, там, большими до этого, так, министр армии. По сути, это сухопутные силы. Он назывался Department of Army. Потом был Department of the Air Force, военно-воздушных сил. Потом был Department of the Navy, военно-морских сил. Вот эти министры, которые до этого были членами кабинета и входили как бы в правительство, они эту функцию потеряли. То есть должность остается, но из правительства их выкидывали. Да, потому что раз министр обороны покрывал их представительство в правительстве. И, наконец, в 49-м году вот этот National Military Establishment был переименован в Министерство обороны, что, собственно, сохранилось до сих пор. То есть, строго говоря, в этом году исполняется ровно 70 лет, хотя еще один повод был сделать сегодняшнюю программу, как образовано Министерство обороны в своем нынешнем виде. Кстати, еще одну викторину. Давайте. Время есть. Можем и не одну еще. Скажи, пожалуйста, вот смотри, могу тебе подсказать. Внутри Соединенных Штатов, в зоне вооруженных силах, у Министерства обороны есть сокращенное название. Смотри, подсказываю. Как сокращенно называли генеральных секретарей Компартии? Ну, генсек. Генсек. Ну, видишь, садись, 4. А вот как называют министра обороны сообразительно? Сообрази пенсек. Не. Ну, ты близок. Пентагон-секретарь. Нет. Секдеф. Сектор дефенс. Секдеф. Окей. Рышкин. Смотрите. Смотри, сколько ты узнал за только потрясающе. За первую половину вот программы. Вот бы не растеряться до конца передачи. Марк Эспер, глава Пентагона, наш сегодняшний герой. И я хочу, чтобы мы с вами рассказали про Heritage Foundation, вот эту структуру, фонд наследия. Да. Несколько лет он ему посвятил. Это такой серьезный. Не, у него, как тебе сказать, после ухода из армии он был то, что называется политическим лоббистом. Он много посвятил времени как почти политического консультанта. Он, ну, да так, я вот сбился со счета, но до прихода на должность СЭКДЭФа, а именно Sector of Defense, нынешнюю свою должность, он сменил, ну, по-моему, не знаю, десяток полтора разных работ. Он много раз переходил с работы на работу. Он все где-то около Сената там трудился, Сената, советником, ну, каким-то помощником. Все политика, военные по вопросы. По его профилю, да. Военные, конечно, вопросы, да, политика. Он, так сказать, ну, его, кстати, все оценили. Он его не было заметить никаких скандалов, пардон, то, что ты любишь, никаких скандалов. Ну, я чего, сижу тут 40 минут грустный. Чего-ничего. Вот. А мне что удивительно, что вот он ни разу не пытался, насколько я помню, баллотироваться куда-то. То есть никогда вот это, свою вот кандидатуру очень не вставлял. Вот это отдельный важный момент. Ты знаешь, я обратил внимание, и это все, так сказать, кто занимается Америкой, могут подтвердить, кто интересуется этой страной, политической ее, так сказать, составляющей. Там люди, которые выходят на такую политическую карьеру, очень рано для себя принимают решения, исходя из многих факторов. Я могу сказать, некоторые на поверхности. Идти им карьерным путем в исполнительной власти или в карьерным путем, но в законодательной власти. Это зависит в том числе от обаяния, от умения разговаривать, от умения выступать, общаться с аудиторией, насколько ты харизматичен, насколько ты фотогеничен, киногеничен. Ну, он, кстати, да, если мы говорим о таких качествах, мы он не знаем, вполне так выглядит. Но он попыток выйти достойно в законодатели, в сенатском уровне, конгрессменского уровня никогда не предпринимал. Я бы здесь делил не на законодательную и исполнительную власть, и такую вилку, которая стоит перед... Она делится... Не такая вилка, мне кажется, а вилка, если ты все-таки собираешься служить государству, ты выбираешь для себя путь публичного политика и абсолютно какую-то непубличную должность. Нет, у него как раз это получалось. Ну, слушайте, быть военным где-то там в Европе... Это ровно то, что я сказал, слушай, по-своему. Так в том-то дело, что значит публичный. Значит, он мало общается с прессой, он мало общается с избирателями, он практически не выходит на широкую аудиторию. Это и есть такая вот... Вы сказали, что есть два варианта, исполнительная и законодательная, но и законодательная власть, конгрессмены, и исполнительная, различные министры, они все публичные. Законодательной власти, другой Нарышкин, невозможно быть непубличным. Да. Невозможно. В исполнительной власти... Несмотря на каком уровне. Но бывают люди... типа великого Киссинджера, для бог ему здоровья, который тоже никогда, а он не мог никуда избираться. Знаешь, почему еще, в чем причина? Например, для Киссинджера. Я тебе объясню. Просто уход, там, условно говоря, в законодательную власть предполагает высшую перспективу. Не знаю, должность президента. А Киссинджер с первого дня понимал, что по закону он не может быть президентом. Соответственно, поскольку он был не уроженец Соединенных Штатов, и он натурализованный американец, поэтому он сначала взял карьеру в исполнительной власти. Хотя был очень популярен в прессе и очень часто в ней выступал. 2 года Эспера возглавляла вот этот фонд наследия, Heritage Foundation. Это стратегический исследовательский институт США, который занимается абсолютно различными исследованиями. В публичном таком пространстве знают эту структуру, когда раз в год публикуется вместе с газетой Wall Street Journal индекс экономической свободы, который измеряет свободу стран мира в терминах прав собственности и свободу от государственного регулирования. А так, в принципе, они выполняют роль такого большого коллективного советника для лидеров. Фонд, он образовался в 1973 году и играл ведущую роль в консервативном движении во времена президентства Рейгана. Ну, еще я обратил внимание, кстати сказать... Продолжает оказывать значительное влияние на американскую государственную политику, считается одним из самых влиятельных консервативных научно-исследовательских организаций. Про Хеллич много известно, много о нем рассказывал, читали люди и так далее. А вот что касается нашего героя... Там, кстати, я только завершаю такой разговор про этот фонд. Мини-лекция. Да. В штате фонда работает 275 человек, и годовой бюджет составляет более 80 миллионов долларов. Чудесно. А вот что касается нашего героя, то он работал в Сенате долгое время, причем в аппаратах сразу двух комитетов, в том числе по национальным делам. И такую определенную популярность внутри Сената приобрел, когда он был практически, можно сказать, ключевым помощником американского сенатора Фреда Томпсона. Я сейчас, если ты увидишь по фотографии Фреда Томпсона, сейчас все на компьютере наберешь. Давайте. Ты его сразу узнаешь, потому что он очень известный был американский киноактер, уже покойный. Фред Томпсон. Сенатор. Нет, я не помню такого актера. Он снялся во многих фильмах. Он такое массивное большое лицо. «Крепкий орешек». «На линии огня». Да, известный. «Мыс страха», «Закон и порядок». Мало. «Охота за красным октябрем». Ну, это все он, Фред Томпсон. Ну, кстати сказать, просто не хочется отнимать эфирное время, но как-то я это скажу, с Фредом Томпсоном связана, вот для меня, одна из самых забавных и любопытных реклам, которые я видел. Да. Хочешь, быстро скажу? Давайте. Время есть. Да, смотри, Фред Томпсон, кстати, который был, вот наши слушатели здесь тоже полезут в интернет, они его вспомнят. Сейчас все бросят, полезут. Не сидят, когда нас дослушают, потом полезут. Так вот, в 2008 году, не так давно, вообще-то, он был одним из кандидатов и вообще боролся за выдвижение от республиканской партии на пост президента. Вспомнил, да? Вел такую активную избирательную кампанию. И в том числе у него было... в чем его упрекали, в чем смысл этого ролика, в чем его упрекали, что он уже был там возрастной, что по нынешним временам на фоне Байдена и самого Трампа это не так заметно, но тогда там было что-то чуть-чуть за 70. Диковинка это было. Да, что-то чуть за 70. И вот еще стоит реклама. А вот дальше и тебе, я не могу объявить конкурс для радиослушателей, но не они надо. Получили большой бы приз, то тебе заранее... Я тоже получу приз большой. Если отгадаешь. Надеюсь, давайте. Рекламный ролик. Маленький городок, в котором Томпсон жил. такой фильм, мини-фильм. Он едет по городу в открытой машине, его маленький городок, то, можно сказать, односельчане даже его приветствуют. А я напоминаю, что его прикалывают, что он возрастной. Он подъезжает к любимому свою заведению, тот самый милый бар, в который он ходил, пока жил в этом городке. Зашел в этот бар, его встретила хозяйка, люди в этом баре находившиеся, хозяйка, которая за стойкой, такая с седым пучком сзади. Он заказал свой любимый, он попросил любимое виски, на что она посмотрела на него строго и сказала: «Фред, сначала покажи ID, то есть, что тебе... Но, нет, но, что тебе 21 карточка, год». Да. То есть, шутка в его поводу, что так сказать, вопрос. Это рекламный ролик. Он посмеялся и показал. Вопрос. А это, подчеркиваю, реклама. Что рекламировал этот ролик? Выборы. Это я потречусь. Это рекламный ролик продукта. Предмета. Подсказываю. Ты не поверишь. Это был ролик фирмы, которая производит разнообразные пластиковые карточки. Знаешь, если любопытно. То есть, вот это ID. Да. И всякого рода другие карточки. Вот эта фирма, которая производит, это вот в этом рекламном ролике она себя так рекламировала. Интересно, конечно, производство. Это настолько изощренная реклама, что они уже ищут такие пути совершенно нестандартные. Так вот, мы закончили с работой Эспера в администрации сенатора Фреда Томпсона. Вот. Но ты знаешь, где он больше всего стал популярен до прихода вот на нынешней должности пентагоновские? Он был очень влиятельный лоббист военно-промышленной компании Raytheon. Это, между прочим, в первой, может быть, тройке. Да. Точно. То есть, наверняка наши слушатели. Это один из трех важнейших, крупнейших поставщиков. И он был в компании вице-президентом, то, что называется у нас сейчас по-русски по GR. Ну да, то есть по работе отношения с правительством. Госструктуры, да. Ну, я тебе скажу, 7 лет выбивать через правительство заказы для этой корпорации, это, как говорил один мой знакомый, бузеровьте каждый. Ну, слушайте, выбивать не выбивать, но это компания с именем, потому что ей уже век, на самом деле. Скоро в 1922 году она была основана. Век и век, но для того, чтобы она век просуществовала... Нет, я согласен, что нельзя просто по инерции. Заказы, абсолютно, да. А чтобы она век не просуществовала. Конечно, чтобы вы понимали, вот Михаил Гусман сказал про тройку ведущих производителей различных военных всяких штуковин для нужд Минобороны. Обороны США, в этой тройке Боинг, потому что Боинг это не только самолеты, это как раз и военная авиация в том числе, Lockheed Martin, тоже известная компания, и третья как раз это Raytheon. И у нее 90% доходов компании от оборонных заказов. Иногда эта цифра плавает. Кстати, смотри, вот почему я абсолютно на это обратил внимание, ты продолжил эту мысль по поводу Raytheon. Дело в том, что именно это и чуть не помешало, хотя он все-таки прошел, можно сказать, на ура, его утверждению в Сенате должен министра. Потому что... потому что он сейчас будет проталкивать... контракты со своими бывшими... Именно поэтому, что госпожа Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от Массачусетса, такого классического демократического штата, который традиционно голосует всегда за демократов, который объявила, кстати говоря, и она участвует в дебатах, мы о ней говорили, на пост президента в 2020 году, она сказала о конфликте интересов. И более того, есть такое выражение в американской политике, она подвергла саму систему, как она сказала, вращающихся дверей. Угу. То есть, лоббисты военно-промышленного комплекса переходят на службу в Пентагон, а потом возвращаются обратно, и все это крутится, как вращающиеся двери. Лоббисты сначала лоббируют заказы у Пентагона для своих компаний, потом в качестве сотрудников поставленных Пентагону. Ну, я, так сказать, не хочу использовать, ну, скажем, слишком острых слов. Uh-huh.